Если честно, Танька, по крайней мере, на вид восприняла скелет спокойнее, чем я. Разве что немного расширила глаза, но даже нагнулась к останкам, тоже рассматривая часы. «Олег, он не умер!» — тихо сказала она и выпрямилась. «Его же убили, смотри!» Мне стало стыдно. Девчонка различила то, чего не видел я в своем обалдении. Череп слева над виском был проломлен неровно, ромбом, вернее, ровным ромбом. «Чего это, Тань?» — голос у меня отчетливо сел. Она промолчала, а до меня дошло, что это похоже на след от наконечника стрелы, как в кино. «Пошли отсюда, Олег!» — Танюшка зябко повела плечами. «Ну его, этот камыш!» Мне очень хотелось сделать так, как она предлагала, но я вдруг понял, что хочется есть, и вечером будет хотеться есть еще больше, и мне, и Танюшке. А скелет? Что он, скелет? Такой же мальчишка, на девчонку не похожий, как и я. Мертвый, даже больше, чем мертвый. «Тань, ты подожди, а я сам надергаю», — решительно сказал я, — «потому что я был мужчиной, как ни крути». Она упрямо повертела головой и села разуваться, первой лезть в воду. Мы набрали камышовых корней в мою спортивную куртку, и я нес этот мешок. И думал, что вечером попробую поставить петли на зайца, вдруг попадется. К речке Калаес, или как она в этом мире, мы вышли только к вечеру, и я присвистнул, спросил Танюшку: «Узнаешь?» Она кивнула, озираясь. Все-таки лишенные привычных ориентиров, мы забрали в сторону и вышли к реке ближе от города, чем рассчитывали. Но теперь можно было не беспокоиться. Километров 30 весь завтрашний день достаточно просто идти против течения. А сейчас мы опять стояли возле небольшой луговины, по которой текла река. «Кто это, Олег?» — испуганно спросила Танька. «Какие огромные!» Сперва я просто увидел мохнатых быков, которые пили метрах в 100 от нас, не больше. А потом у меня восторженный холодок прошел по спине, и я прошептал: «Тань, это туры! Стой тихо!» Последний тур на земле, как мне помнится, был убит в 17 веке. А тут мы стояли так близко от этих громадин, что можно было слышать, как хлюпает вода, которую они тянут. Потом светло-шоколадные животные бесшумной цепочкой ушли в лес. «Туры!» — тихо повторил я. «Пошли, Тань, пошли! Они красивые, но от них лучше держаться подальше».